Глава 29. На изломе чувств. Евгений. «Давайте я вам помогу». Перебросив мой пиджак через руку, Герман подставляет свое плечо. «Я сам», отвечая так, чтобы в моем голосе звучало собственное достоинство. «Костыль лучше подай. Яна где?» «Выяснили». «Парни отследили ее до самой студии. Ваша Золушка переоделась в будничную одежду и занялась делом». «Ну надо же!» — с облегчением выдыхаю. Бал-маскарад, судя по всему, закончился, и слава богу. «Решила вывести меня на эмоции, хитрая лиса», — хмыкаю, пристраивая костыль под мышку. «Скорее всего!» — соглашается Герман. «Она на верном пути, не сдается, несмотря на то, как сложно ей сейчас». «Да ну нахрен!» — опешив, устремляю на Терентьева взгляд. «Еще пару таких сюрпризов, как сегодня, и у нас начнутся серьезные проблемы. Отношения и так натянуты из-за этой проклятой амнезии. Так она их еще больше усугубляет, добавляя масла в огонь. Почему дома не сидится? Мне было бы намного спокойнее». «Не доверяете ей?» Начальник охраны хмурится, словно перебирает в памяти какие-то важные события. Догадываюсь, что речь пошла бы о ее отъезде в Польшу. Если верить Валентину, повода не доверять ей нет. Для меня она — чистый лист. Боюсь в определенный момент тупо сорваться и потерять контроль над эмоциями. По глупости можно столько дел наворотить, что за всю жизнь не удастся расхлебать. Это во-первых. А во-вторых, ты знаешь причину. Мой тесть. Что верно, то верно. Выходим из дома. Сажусь в машину, открывая планшет. Нужно разобраться с последними незавершенными делами в офисе. Там тоже в некотором роде темный лес. «Так каким, говоришь, делом занялась?» Спрашиваю, когда Герман с водителем ныряют в салон. «Готовят новые декорации под фотосъемку. Парни отправили в разведку товарища. Он заказал снимки на паспорт для отвода глаз». Ваша Яна занялась переоборудованием студии. Деловая встреча — всего лишь отмазка. Вот же ж, неугомонная Мэри Поппинс. Процедив сквозь зубы, даю водителю команду езжать в больницу. Ей тяжести нельзя таскать, она в курсе. Отвлечь ее сегодня чем-то можно. Завтра найму работников, они ей помогут все организовать. Я надеюсь, у нее там нет всяких кроватей, комодов и декоративных каминов. Что там еще используют для семейных снимков? Есть. Студия у нее не маленькая. Сестра покойная подсуетилась в свое время. Так что забот выше крыши она себе точно найдет до конца рабочего дня. Значит, найди ей семью с ребенком и отправь к ней. За мой счет. И чтобы ничего не заподозрила. Тяжелее фотоаппарата, чтобы в руки ничего не брала. Пусть займут на пару часов. Хорошо. Сейчас что-нибудь придумаю. Есть одна семья на примете. У них близнецы. Отлично. Соглашаюсь. И еще. Почувствовав болевую пульсацию в висках, опускаю затылок на подголовник. Цветы ей закажи. Визитка есть в бардачке. Пусть доставят прямиком в студию. «Какие?» «На этот раз красные бархатные розы. Никаких невинно-постельно-розовых оттенков на вечер не предвидится. Если уж Яна решила разжечь во мне страсть по новой, значит, красный оттенок для романтического вечера в самый раз. Закрываю глаза и вижу ее. Только ее. Улетаю. Идеальный образ мышки никак не хочет выветриваться из мозгов. В них словно заела кнопка автоповтора. Не дается сосредоточиться больше ни на чем, только на ней. На чертовом соблазнительном платье, ее приоткрытых алых губах, на пышной вздымающейся груди, на стройных ножках и влажной плоти между ними. Реакция ожидаема. В брюках становится тесно. Особенно от осознания того, что Яна, проворачивая весь этот спектакль, старалась именно для меня. Для меня, черт возьми. Не для какого-то там булочника, чтобы привлечь его благосклонность, Она старалась ради меня. «Алло? Стас, нарыли что-нибудь?» Голос Германа отвлекает от дум. «Отлично». Распахнув веки, сажусь ровно. Тело непроизвольно напрягается, пока Терентьев слушает доклад. Я, в свою очередь, прислушиваюсь к голосу в динамике, но из-за шума подскочившего пульса в ушах ничего не могу разобрать. «Лады, жду. Бери Алекса и иду в офис Евгения Дмитриевича. Встретимся там. Мы только на часик в больницу заскочим». Герман резко оборачивается ко мне, уточняя. «Евгений, может, в офис все-таки не поедете? Вам бы отдохнуть пару дней». «Отдохну вечером. Герман, пусть едут в офис. Уверен, мне там есть чем заняться до вечера». «Ок». В больницу попадаем ближе к обеду. Прохожу электроэнцефалографию. Доктор говорит, спонтанная амнезия часто бывает временной. Воспоминания должны возвращаться в хронологическом порядке, начиная с самых старых. Раз сына вспомнил, значит, надежда есть. Походу, узнаю неутешительный диагноз Стеллы. На ноги она может встать только, если случится чудо. Чудо, по словам врачей, — это я. Поддержка, забота, любовь. Только где ее взять-то, эту любовь, если она свернула с нашего общего пути? «Пойдемте, я вас к ней проведу», — вставая со стула, говорит заведующая отделением реанимации Зимина. Вместе с охраной покидаем ее кабинет. «Мы перевели ее в VIP-палату. Вам нужно будет оплатить дополнительные услуги по ее уходу. И еще, Евгений Дмитриевич, я слышала, вы хотели отправить ее лечиться за границу? Я бы вам не советовала делать это в ближайший месяц. Переезд может только усугубить состояние здоровья вашей супруги. Транспортировка больной, другой климат, чужие люди. Понимаете, о чем я?» «Понимаю лишь то, что мне наплевать на ее мнение. Думаю, я сам буду решать, где ей лечиться. Я сделаю все для того, чтобы она встала на ноги в кратчайшие сроки. Спасибо за совет, Юлия Владимировна. Но мне нужны результаты. Надеяться на авось я не привык». «Понимаю вас. Наши больницы по сравнению с европейскими куда хуже, но специалисты здесь есть хорошие. Но право ваше, конечно же. Просто Стелла Маратовна вряд ли захочет». Замешкав секунду, как-то неопределенно добавляет. «Из-за потери ребенка ее нервная система пошатнулась». Останавливаемся у двери палаты. Сквозь незашторенное окно замечаю небольшое столпотворение. Ослепляющие вспышки камер, виляющий туда-сюда микрофон и чмо, которое только что всплыло в моей памяти под воздействием увиденного. Ресторан Вики. Вал. Лера рядом. Стелла поет на благотворительном вечере. От скуки открыл инсту. Фото свежие, загружены того дня. Тогда я не стал выяснять, зачем этот гондон лапал мою жену за задницу перед объективами фотокамер. Не было желания. Сейчас возникло другое — выгнать пинком под зад. Не потому, что мне Стелла дорога, как прежде. Все совершенно иначе. Меня вся эта ситуация слишком напрягает. Противно. Что здесь делают журналисты? Почему в палату пустили посторонних? Тональность в моем голосе меняется мгновенно. Почувствовав вкус ярости, завожусь не на шутку. «Так Борисовский же ее...» «Я знаю, кто он», — прерывая оправдание докторши. «Здесь я покупаю для нее покой, поэтому вы сейчас же выгоните желтую прессу к чертовой матери». Сгибаюсь пополам от вспышки острой боли в висках. Костыль с грохотом выпускаю из подмышки. Герман, проявив точную реакцию, помогает удержать равновесие и не упасть, подводит к стене. Выравниваюсь. Прислоняю затылок к холодной поверхности и часто дышу на фоне взволнованных нареканий врача. В голове происходит смена быстрых картинок, необъяснимо существующих где-то на подкорке мозга. А еще я слышу голоса. Звучат диалоги, смех, чье-то шумное прерывистое дыхание. Незаконно выглядеть так безупречно. «Привет, я Евгений. Скучаешь?» «Нет», — Я люблю уединяться от шумных компаний. Всегда есть повод подумать о чем-то важном. Яна, приятно познакомиться. Не стоит, Яна. Отдашь пиджак потом. Ты замерзла, дрожишь, как котенок. Интересуешься благотворительностью? Если это помогает спасти чью-то жизнь, почему нет? Значит, ты любишь детей? Я очень тепло отношусь к детям. В них столько искренности, сколько не найдешь в огромной толпе тех взрослых людей, которые здесь собрались. Интересный ход. Вы это о чем? Да так, ни о чем. Есть возможность добавить меня в свой список дел на выходные. Даже не надейтесь. Давно не ходили по девушкам? Яна, а что, по-вашему, должен сказать интересный мужчина симпатичной молодой девушке во время знакомства, чтобы не получить отказа? Зачем вам мой совет? Судя по виду, вас интересует однодневная аренда. Но если бы вы знали женщин хоть чуточку лучше, то догадались бы, что я намекнула оставить меня в покое. Удачной охоты, Евгений. Господи, мне кажется, я сейчас сойду с ума. Тот трагический вечер полностью пронесся перед глазами. Наше первое знакомство. Жаркая пощечина и неистовый поцелуй. Ее аккуратная, окровавленная ступня. Глаза, полные отчаяния и боли. Ее дрожь, когда нечаянно касался кожи. И тот же запах спелого персика с цветочными нотками, который напрочь сносил башню, накачивая голову хмелем. Это была она. Моя маленькая, напуганная до чертиков мышка. Платье. Стану, выныривая из какого-то всепоглощающего тумана. Что? Герман пытается понять мой посыл. Платье Яны. Повторяю, сглатывая болезненный ком. Во рту неприятно сушит. Это напоминалка о прошлом. Она пыталась мне напомнить нашу первую встречу. Открываю глаза, и, несмотря на то, что передо мной нависает фигура безопасника, заслоняя собой от посторонних, четко вижу остальные события. Скорая. Ее слезы. Похороны Виктории. Взрыв, преследовавший нас тачки на железнодорожных путях. Горячий секс в душевой. Воспоминания, о котором даже сейчас заставляют кожу реагировать, полыхать огнем. Все. Дальше снова тупик. «Выпейте воды!» Пластиковый стаканчик втискивается в мою дрожащую ладонь. Пью, опрокидывая всю жидкость в себя. Перевожу дыхание, улавливая голос Зиминой где-то рядом. «На сегодня интервью закончено. Прошу покинуть палату Стеллы Маратовны. Давайте, ей нужен отдых. Потерпят фанаты, ничего с ними не станется». «Данила». Подзываю второго охранника и взглядом даю понять, чтобы оградил меня от фотокамер. «Этим слово скажи, и они его исковеркают во благо шоу-бизнеса, как посчитают нужным». Герман заходит первым, а я за ним. «О, Боже! Сам Захаров пожаловал!» Обернувшись в нашу сторону, журналистка привлекает внимание остальных. Подбегает, чтобы вытащить из меня дополнительную информацию, но сразу же натыкается на грудь Терентьева. «Расскажите, как произошла авария?» Выглядывает из-за его плеча, протягивая в мою сторону микрофон. «Вы же первоклассный гонщик. Как такое могло случиться?» «Без комментариев». Отвечаю, врезаясь взглядом в Борисовского, который с не меньшим презрением рассматривает меня. Безмолвный обмен происходит недолго. Палату Стеллы он покидает первым, оставив на тумбочке для нее цветы. «Вышли все!» Голос Германа громом опускается на головы журналюк. «Евгений, вы вели машину в нетрезвом состоянии?» Пиарщица Стеллы продолжает жужжать, как назойливая муха. Так и хочется прихлопнуть репортершу, чтобы заткнулась. На таких наглых, как она, в последнее время у меня острая аллергия. «Что стало причиной аварии? Потеря беременной супруги сплотит ваш союз? Как насчет вашей недавней размолвки?» Включив полный игнор, забираю из рук охранника пакеты с продуктами и лекарствами для жены. «Герман, Данила, уберите их поскорее и проследите, чтобы эти люди покинули территорию больницы немедленно». «Почему вы не оправдываете себя? Вы считаете себя виновным?» «Пошли вон! Все!» Охране приходится в буквальном смысле вытолкать наглую троицу за дверь. Когда стихает в палате шум, перевожу взгляд на молчаливую супругу. Внутри все бурлит. В каждой клетке накапливается недовольство и негатив, буквально разрушая меня. Какого черта творит? Не успела очнуться после комы, как начала жалеть себя на публику. Господи, кажется, здесь ничего не меняется. Все по-прежнему дерьмово. «Привет», — спокойно произношу, подходя к изголовью кровати. Ставлю бумажные пакеты на тумбочку. «Я тебе принес витамины. Ты же любишь свежие фрукты?» Не знаю, с чего начать этот сложный разговор. Впервые так сильно растерян. Пытаюсь вдохнуть поглубже, но воздух внутри встает колом. Больно добирать нужную порцию кислорода. Стелле тоже нечего мне сказать. Она зажмуривает плотно веки, позволяя скатиться слезам. «Стелла!» Еще раз зову ее. В ответ раздается тихий всхлип. Еще один. Затем еще. Пока не перерастает в негромкий отчаянный плач. Не люблю женские слезы, учитывая в данный момент их природу, слишком давят на грудь. От этого сердце начинает колотиться, как заведенное, пробивая сквозную дыру. Виноват. Тысячу раз виноват перед ней. Не отрицаю. Бывают такие моменты, что волосы охота рвать на голове, когда думаю о случившемся. О том, что испортил ей жизнь. Но не могу я ничего изменить. Не могу. Мы давно с ней попали в этот грёбаный круговорот недосказанности и вранья, из которого остался только один выход — разойтись. Но как? Как ей сказать об этом? Если только окончательно добить. «Он погиб!» — она шепчет приглушенно, едва шевеля губами. «Наш малыш погиб. Юдж, я его потеряла. У нас больше нет ребенка. Нет!» Сиплый шелест ее голоса вынуждают задохнуться. Эти слова оставляют на душе царапины, которые еще долго будут ныть. Подняв лицо к потолку, закрываю глаза. Из-за непрошенной реакции на горькую правду приходится зажать пальцами переносицу и какое-то время тупо помолчать. Молчать, черт бы меня побрал. «Тебе нечего сказать, Юджин». Дрожащие кончики пальцев касаются меня. Барабанят по напряженному предплечью. Загоняют под кожу раскаленные иголки, отрезляя. Очнувшись от дум, накрываю ладонью ее руку, которой она пробует достучаться до меня. «Знаю, детка, я мудак, но я больше ничего не чувствую к тебе. Прости». «Прости», — шумно выдыхаю, сожалея о случившемся. «И все?» — ошарашенно протягивает. «Ты же его не хотел. Ты не хотел ребенка, как только узнала о его существовании, сразу дал это понять. Тебе было плевать на меня и на нашего малыша. Ты жил свое удовольствие. Всегда. Отдавал все свободное время ей». Охрипший крик жены врезается в виски тупой болью, сжимая их до потемнения в глазах. Писк кардиомонитора мгновенно ускоряется, усиливая еще не отпустившие меня страхи. Давлю на кнопку вызова персонала. «Успокойся, прошу тебя». Прислонив ладонь к ее влажному виску, стираю пальцем дорожки слез. В душе происходит адский переворот. Словно темные и светлые силы во мне взбунтовались. До победного ведут сражение. «Убирайся!» — рычит супруга, отрывая руку от своего лица. «Уходи прочь! Не хочу тебя видеть! Не хочу!» «Стелла!» В порыве хватая ее за плечи, стискивая в пальцах плотную ткань больничной рубашки. Хочу обнять ее, хоть как-то успокоить, но супруга в тот же час ставит между нами ладонь с растопыренными пальцами, упирается ею в мое лицо. «Убирайся вон, Юджин! Я тебя ненавижу! Зачем я влюбилась в тебя? Зачем? Почему нельзя было жить как раньше? Зачем ты просил ребенка? Зачем?» «Евгений Дмитриевич, вам лучше покинуть палату». Где-то над головой раздается знакомый голос. «Приходите завтра, ей нужно время». Мы позаботимся о ней. Ей понадобится психолог. Уходите. Стелла, все хорошо. Все будет хорошо, дорогая. Дыши медленно. Давай. Ты сможешь, девочка. Ты сможешь.